Глава 16. Старлет. Я занималась сексом с Майло на заднем сиденье моего джипа. Боже мой, я занималась сексом с Майло на заднем сиденье моего джипа. И я не пожалела об этом. У меня внутри шевелилось что-то говорящее, что мне следовало бы пожалеть о том, что произошло между нами. Но я не могла заставить себя сделать это. Было так хорошо, так правильно находиться у него на коленях, чувствовать его внутри себя. Я знала, что обдумаю все, что произошло между нами в эти выходные, когда мы вернемся домой, но до того момента я собиралась позволить себе быть дикой, быть необузданной. Мы поехали обратно в отель, и Майло отнес наши сумки в номер. Прежде чем я успела даже упомянуть, что умираю от голода, в нашу дверь постучали. Я подошла, чтобы открыть ее, и увидела красивую пожилую женщину с потрясающими седыми шелковистыми волосами, спускающимися по спине. Она приветливо улыбнулась. «Здравствуйте, мисс Эванс. Мы заметили ваше возвращение, и я захотела зайти поздороваться. Я Эмили Тернер, владелица отеля. О, приятно познакомиться. Мне тоже. Мне сообщили о путанице с номерами, и я хотела принести глубочайшие извинения. Мы хотели бы предложить одно из наших иглу с видом на верхнее озеро для романтического ужина для вас и вашего партнера. За счет заведения, конечно. Ой, он не мой. Мои слова замерли, и я подняла бровь. За счет заведения? Полностью. Мы можем забронировать для вас место прямо сейчас, и вы сможете спуститься вниз и насладиться видами. Игла отапливается, так что вам не придется беспокоиться о том, что будет холодно. На самом деле это было бы потрясающе. Как насчет 8? Мы можем это устроить. Спасибо, мисс Эванс. Мы надеемся, что вам понравится пребывание у нас. Эмили ушла, и я закрыла за ней дверь. Обернувшись, я увидела Майло, стоящего сзади с небольшой ухмылкой на лице. «Что?» — спросила я. «Твой партнер? Кажется, ты почти не спорила». Я пожала плечами. «Ты будешь шокирован тем, на что я способна ради бесплатной еды. Осмелюсь спросить, что бы ты сделала ради мороженого Клондайк?» — пошутил он, пародируя рекламу. «Взяла бы тебя, мистер Корти. Я бы взяла тебя ради Клондайк». Он оглядел меня сверху донизу, с дьявольской ухмылкой на лице. «Похоже, ты бы согласилась взять меня и за меньшее вознаграждение». Я почувствовала, как щеки вспыхнули от его комментария. Он не ошибся. «Я собираюсь принять душ перед ужином», — сказал Майло одним быстрым движением, стягивая рубашку через голову. Он расстегнул джинсы и прошел мимо меня прямо в ванную. Я слышала, как включилась вода, и видела, как его силуэт шагнул под струи. Сложно было бороться с желанием, подглядывая за Майло. Недолго думая, я разделась и присоединилась к нему. «Ты голодна?» — спросил Майло, отодвигая для меня стул перед нашим столиком в иглу. «Проголодалась», — ответила я, садясь. Это не было шокирующим, учитывая, сколько раз в тот вечер мы запутывались друг в друге. Можно было подумать, что мы совершенно утомлены, проведя день в походе, но каким-то образом мы нашли силы для новых поцелуев и порывов. Возможно, это произошло просто потому, что мы оба знали, то, что мы вольны делать на севере, не повторится, когда мы вернемся домой. Может быть, просто может быть, мы пытались воплотить все это в жизнь до того, как фантазия нашей истории подойдет к концу. Майло сел на свое место и улыбнулся мне. Ты сегодня красивая. Меня охватил холод. Я не привыкла, чтобы ты делал мне такие комплименты. Если тебе будет проще, я думал об этом каждый божий день, когда видел тебя. Я думал о том, какая ты потрясающая. Я просто этого не говорил. Приятно это слышать. Тайная дружба действительно помогает нам. Я рассмеялась. Я не думаю, что именно так должна выглядеть тайная дружба. Это больше похоже на тайны, затихла я, но Майло был рядом, чтобы закончить мои слова. Отношения, сказал он. Это похоже на тайные отношения. Я прикусила нижнюю губу. Это плохо, не так ли? Ужасно. Мы пожалеем об этом. Точно. Поэтому мы должны остановиться. Непременно. Согласился он. Но? Мы не будем. Мы не будем? Он покачал головой и протянул руку через стол. Ты знаешь, почему? Скажи. Потому что мне слишком приятно быть с тобой плохим. Я улыбнулась, хотя мне не следовало этого делать. Майло был прав. Мы были величайшей ошибкой, которая казалась такой правильной. Мы облажаемся. Я засмеялась, покачав головой. Какими безответственными мы становимся. Уитни была бы шокирована тем, как я веду себя в последние дни. И, возможно, сгорим, согласился Майло. Но никаких сожалений. Я прикусила нижнюю губу. Обещаешь? Да. Он протянул мне мизинец. Я обхватила его своим. «Обещаю», — сказал Майло. «А теперь давай поужинаем. И надеюсь, сегодня вечером меня ждет десерт». «Мне нравится, как ты это делаешь», — призналась я. «Что именно?» «Грязные разговоры. Когда мы спим, я почувствовала, как мои щеки вспыхнули, меня охватила застенчивость. Я бы тоже хотела так делать». Он изогнул бровь. «Тебе более чем разрешено присоединиться», — поклялся он. «Я знаю, но я стесняюсь. Я не могу делать это не специально. Я буду чувствовать себя слишком глупо». «А что, если я закрою глаза, пока ты это делаешь?» Я засмеялась. «Все еще слишком стесняюсь». «Мы можем начать с секса по телефону. Тогда ты не увидишь меня, и я не увижу тебя». «Сомневаюсь, что мы найдем время для секса по телефону». Майло наклонился ко мне. «Поверь мне, я найду время, чтобы ты шептала мне грязные вещи через телефонную трубку, Стар». Я в этом нисколько не сомневалась. В тот вечер мы так много смеялись, что у меня болели щеки от всех этих улыбок. В какой-то момент после очередного приступа смеха Майло откинулся на спинку стула и недоверчиво покачал головой. «Что такое?» — спросила я. «Я просто не думал, что смогу снова почувствовать себя счастливым». И вот так мое сердце начало принадлежать Майло. Мы говорили о наших мамах и папах. Я рассказывала о розовом велосипеде с нарисованными желтыми ромашками, которую сделала для меня мама с белой плетеной корзиной и фиолетовым рулем. Это было потрясающе. Несколько лет назад он развалился, но, черт возьми, я ездила на нем повсюду. Я могу представить себе маленькую Старлет, катающуюся на велосипеде по городу. «Еще у меня был шлем», — просияла я. Мы говорили о сложных вещах. «Какие дни для тебя самые тяжелые?» — спросил меня Майло. «На самом деле только один. Раньше день рождения мамы был тяжелым, но теперь это просто праздник. Мы с папой всегда собираемся вместе и готовим ее любимый торт. Самый трудный для меня — День матери. Это как постоянное ежегодное напоминание о том, чего у меня больше нет физически. Да, для меня это тоже сложный день. Впрочем, как и многие другие. Некоторым становится легче, и это нормально, а кому-то нет, и это тоже нормально. После вкуснейшего ужина мы вышли на улицу и посмотрели на темнеющее небо, усеянное звездами. Майло обнял меня за талию, и я в изумлении подняла глаза. «Посмотри на созвездия!» — заметила я, указывая на небо. «Я их не вижу», — сказал он. Я слегка рассмеялась. «Ты шутишь, да?» Он покачал головой. «Я не вижу их». На мгновение мне показалось, что он тянет меня за цепь, пытаясь подразнить. И все же, увидев серьезное выражение его лица, я немного растерялась. Я указала еще раз. «Прямо там, десятки звезд!» Никакой реакции от Майла. Я положила руки ему на грудь и встала на цыпочки, чтобы поцеловать. «Я думаю, тебе нужны очки, мистер Корти». Его губы растянулись в ухмылку. «Думаю, ты мне сейчас нужна больше». Пальцем он провел по контуру моих губ. «И поверь, мне не нужны очки, чтобы исследовать тебя». «Тогда во что бы ты ни стала». Мои щеки слегка покраснели, прежде чем я взяла его руки в свои. «Исследуй». В ту ночь все было немного иначе, чем в прошлые разы. В первый раз на вечеринке не было никаких эмоциональных связей. Второй раз на заднем сиденье машины был наполнен таким количеством адреналина, что все произошло быстро и дико. Однако в эту ночь мы не торопились. Мы помнили, что это последние часы вдали от реальности. Когда мы вернемся в наш город, то не сможем наслаждаться друг другом, как это было последние 24 часа. Я знала, что мне следовало волноваться о том, кем мы будем, когда вернемся домой, но не могла заставить себя сделать это. Я позволила себе жить настоящим моментом. Быть рядом с Майло и не беспокоиться о завтрашнем дне, который вскоре разрушит наши проснувшиеся мечты. Майло медленно раздел меня, обнажая черное белье. Поцеловав губы, он расстегнул лифчик двумя движениями пальцев и позволил ему упасть на пол. Я хотела снять с Майло одежду, но он остановил меня. «Сначала позволь мне получить тебя», — прошептал он мне в шею, осыпая ее поцелуями. Дрожь желаний и ожиданий наполнила меня. Я не знала, что можно возбудиться от того, что другой человек изучает тебя, прикасается к тебе и исследует тебя. Майло положил меня на кровать и поклонялся мне, как богине. Его руки бродили по моему телу, пока он целовал каждый дюйм. И когда я говорила «каждый дюйм», я это и имела в виду. Он не пропустил ни одного места. Его рот прикасался к моей коже, как будто Майло был голоден, нуждался в моем существовании, чтобы прожить еще один день. Он притянул меня к краю кровати так, чтобы ноги свисали через край, и опустился на колени передо мной. Его рот поцеловал шелковую ткань моих трусиков, а большой палец начал тереть мой клитор сквозь ткань. Я застонала от удовольствия. Легкое прикосновение вызвало волну возбуждения во всем теле. Обхватив края моих трусиков, Майло начал медленно спускать их вниз. Как только он снял их, то поцеловал внутреннюю часть бедра, заставив меня вздрогнуть от желаний и потребностей. «Раздвинь ноги, Стар», — приказал он. «Я хочу видеть всю тебя». Мои ноги раздвинулись, и он лег прямо между ними. Его рот нашел мой клитор, и он медленно пососал его, прежде чем несколько раз провести по нему языком. Я вскрикнула, желая, чтобы он исследовал меня все больше и больше. Он прижал ладони к моим бедрам, открывая меня шире. «Я бы хотел, чтобы ты увидела, как красиво ты выглядишь», — прошептал он, скользнув пальцем внутрь меня. Каждая минута ночи казалась медленной, но в то же время слишком быстрой. Я старалась не упустить ни одну. Что мы делали той ночью? Это был не просто секс, как в первую нашу встречу. Я знала это точно. Однако вряд ли это была любовь. Что же было между этими двумя мирами? Падение. Именно этим мы и занимались. Мы влюблялись друг в друга. И падали, падали, падали.